Глава 15. 2 января 2024 года. 4 месяца до свадьбы. Поппи считала, что неплохо справляется со многими вещами. Например, может заварить хорошего чаю или в голове просчитать смещение компонентов стен. Но утешать других она не умела. Поскольку у нее не было родителей, она не знала, что сказать Рину, чтобы он почувствовал себя лучше, чтобы уменьшить его боль. Она просто не знала, через что он проходит. Поппи была совсем маленькой, когда родители ее бросили. Она их даже не помнила и никогда по ним не скучала. Честно говоря, было проще сердиться на них за то, как они с ней поступили. Она понятия не имела, что сказала или что сделала, из-за чего они просто взяли и бросили ее. Поэтому и никогда не испытывала чувства вины. Да из чего бы? Ведь она была совсем ребенком. Но у Рина было все по-другому, и поэтому было тяжело пытаться его утешить. Но помимо непонимания, как помочь другу, Поппи чувствовала личную вину за то, что произошло в ночь смерти Генри. Если бы она не накричала на него, может, он не ушел и не попал бы в ту аварию. Ей не следовало нагло влезать в их семейные дела, и теперь она боялась того, что может сказать ей Лена на похоронах. И вариант не пойти не рассматривался. Она должна была пойти. Существовала большая вероятность, что Рин не захочет ее видеть. Он не ответил ни на один из ее звонков или СМС с того утра, когда она к нему пришла. Но вне зависимости от того, что между ними произошло, и как бы Рин сейчас к ней не относился, все же ей нужно было быть там ради него. Поппи надела другое черное платье в своем гардеробе, не то, что было на ней на вечеринке. Она волновалась о том, что может случиться. Лена накричит на нее. Позволит ли Рин вообще быть ей рядом? Поппи взяла сумочку, выглянула из окна, увидела, что машина Джаспера подъехала и вышла из квартиры. Вот еще одна ситуация, в которой напряжение просто зашкаливало со дня вечеринки у Лены. С тех пор, как она вспылила, они особо не говорили и даже не проводили время вместе как пара. И Поппи вообще не понимала, что происходит между ними. Частично она понимала, что погорячилась, и не стоило ей кричать на Джаспера. Поппи села в автомобиль и положила сумочку на колени. «Привет!» «Привет», — ответил Джаспер и прочистил горло. «Ты как?» Поппи заёрзала на сиденье, почувствовав, как ее захлестывает волна вины, потому что ей однозначно стоило проявить больше сочувствия за всю эту неделю. Джаспер давно знал Лену и Генри, и, видя темные круги под его глазами, она знала, что ему тяжело. «Я нормально, а ты как, Джаспер?» Он пожал плечами и отъехал от бордюра. «Я в порядке». «Как Лена?» — спросила Поппи, предполагая, что Джаспер был на связи со своим начальником и учителем. Ее муж только что умер. Как ты сама думаешь?» Поппи нахмурилась и прикусила губу, решив не замечать колкости. Было бы эгоистично обижаться, когда Джаспер горюет по Генри. «Верно». Это все, что она сказала, смотря в окно. Возможно, было ошибкой поехать в церковь вместе. «А как Рин?» — спросил Джаспер, и Поппи поразилась яду, звучащему в его голосе. Она резко повернулась посмотреть на него и заметила, как сильно он сжал челюсть, как сильно он схватил руль. «Я не знаю, он не отвечает на мои звонки, но его отец только что умер, и мне кажется, ему не очень хорошо». Джаспер усмехнулся. «Ага, они ведь были так близки». «Какая разница?» — спросила Поппи, чувствуя зарождающееся отвращение от слов своего жениха. «Он исчез на 10 лет и даже не удосужился сообщить родителям, что с ним все хорошо», — заметил Джаспер. «Я был Генри ближе, чем Бек». «Генри не был твоим отцом», — ответила Поппи. «Ты можешь взглянуть на их взаимоотношения лишь как сторонний наблюдатель. Как бы тебе ни хотелось быть сыном Генри и Лены, это не так. Их сын — Рин». «Я был им большим сыном, чем он когда-либо», — сказал Джаспер, хлопнув по рулю. «Почему ты вечно так быстро прыгаешь на его защиту?» «Потому что его некому защитить». «Он не твой жених. Твой жених — это я», — процедил Джаспер. «Это значит, что я должна слепо соглашаться со всем, что ты говоришь или думаешь?» — с удивлением спросила Поппи. Она выдохнула, пытаясь успокоиться. «Сегодня не стоит об этом говорить. Сегодня нужно подумать о Генри». «Я не хочу об этом разговаривать», — фыркнула Поппи, скрестив руки на груди и отвернувшись к окну. «Окей». Остаток поездки прошел в тишине. И когда они остановились на парковке у церкви, Поппи выскочила из машины, изо всех сил пытаясь не хлопнуть дверью. Она позволила Джасперу следовать за ней по ступенькам в церковь на церемонию. Для Поппи не стало новостью количество людей, пришедших попрощаться с Генри. Его любили все, кто его знал. Благодаря росту Рина тяжело было не заметить на передней скамье рядом с Леной, и Поппи неловко переминалась ноги на ногу. Ей хотелось к нему пойти, но она не была членом семьи и вообще была здесь лишняя. Словно почувствовав, что Поппи рядом, Рин повернулся. Их глаза встретились, и в груди у Поппи заболело. Рин выглядел полностью опустошенным. Она не знала, как мог Джаспер притворяться, что Генри значил для него намного больше. Ведь вот, он уже с кем-то общался. Поппи обнаружила, что пошла к Рину, сама того не заметив, и их взгляды не отрывались друг от друга. Поппи знала, что ей было здесь не место, на передней скамье, будто бы она член их семьи, но ей было все равно. «Пусть ее судят, если так хочется», — решила она, втиснувшись на стул рядом с Рином. Он отвернулся от нее и внимательно смотрел на алтарную часть церкви, туда, где священник поднимался на амвон. Поппи не заметила, как справа от нее сел Джаспер, потому что усиленно пыталась игнорировать дрожь, которая сотрясала плечи Рина. Чем дольше шло богослужение, тем сильнее становилась эта дрожь, и Поппи, наконец, осторожно вытянула пальцы и погладила указательным костяшки Рина. Его пальцы дернулись, и, взглянув Рину в лицо, Поппи взяла его за руку. Боковым зрением она увидела, как напрягся Джаспер, и поняла, что ей не удалось все скрыть, как она надеялась. И если Джаспер заметил, как она держит Рина за руку, то, возможно, и другие тоже увидели, а значит, назревал конфликт. Но Поппи было все равно. Рин был ее другом, и сейчас она была нужна ему. Когда служба закончилась, Рин попытался выпустить руку Поппи, но она не отпускала его. Все встали со скамьи. Сначала Лена, последним Джаспер. Джаспер вновь взглянул на соединенные руки Поппи и Рина, а Поппи укоризненно посмотрела на него. «Ты на машине?» — спросила Поппи, и Рин кивнул. «Поппи, ты готова?» — вмешался Джаспер. «Я поеду с Рином», — ответила Поппи и приблизилась к нему. «Позаботься о Лене, ей нехорошо». Поппи кивнула в сторону Лены, которая вот-вот готова была упасть в обморок. И этого было достаточно, чтобы Джаспер переключил свое внимание. Поппи вывела Рина из церкви, пытаясь миновать всех скорбящих, пытающихся остановить их и принести свои соболезнования сыну Генри. Рин ничего не говорил Поппи, но и не протестовала за ее присутствие, поэтому она просто прошла с ним по ступенькам и привела к машине. Сев внутрь, Рин завел мотор и уронил руки. «Я не хочу ехать на кладбище, я не могу», — прошептал он. Поппи кивнула, не зная, что сказать. Не пожалеет ли он потом, что не поехал? Она не знала, хотя понимала, что Генри уже умер, и наблюдение за тем, как его гроб опускают в землю, не сможет его вернуть и не даст Рину прощения, которого он заслуживал. «Хорошо, поедем подождем у Лены?» Рин снова покачал головой. «Я хочу домой». «Хорошо, хочешь, я уйду?» спросила Поппи с замиранием сердца. «Может, ее потребность быть рядом с Рином была нужна не ему, а ей самой?» «Нет», — произнес Рин, несмотря на Поппи. «Останься со мной». «Хорошо», — в третий раз согласилась Поппи и расслабилась. Она раздумывала, не написать ли ей Джасперу и предупредить, что они не поедут на кладбище. Джаспер не обрадуется тому, что она поедет домой к Рину, но об этом факте ему пока не стоит знать. Путь в Бруклин прошел в тишине. Поппи несколько раз боролась с желанием коснуться руки Рина или положить голову к нему на плечо. Ей казалось, что она ходит по острию ножа, пытаясь понять, что ей сделать, чтобы помочь Рину. Когда Рин припарковал машину, Поппи проследовала за ним в дом. Он снял пиджак. «Сделай чаю?» — спросила Поппи. «Я хочу прилечь», — ответил Рин и начал подниматься по лестнице. «О!» — произнесла Поппи, не понимая, почему он попросил поехать с ним, если хотел отдохнуть. «Но», — подумала она, — «Рин всю неделю провел в одиночестве. Может быть, ему нужна была компания. Мне пойти с тобой?» «Да», — ответил Рин, будто бы это было само собой разумеющимся. Поппи кивнула и прошла за ним в спальню, где он быстро снял рубашку и брюки и рухнул на кровать. Поппи пыталась этого всего не замечать и села на край кровати. Она посмотрела на Рина и убрала волосы со лба. «Как ты?» — спросила она и тут же пожалела о вырвавшихся словах. Это был глупый вопрос. Она знала, как он, и очень сомневалась, что он хочет об этом говорить. «Не хочу говорить», — сказал Рин, взяв Поппи за руку и притянув к себе. «Просто приляг со мной». Поппи взобралась на кровать с ногами и легла на бок лицом к Рину. Она мягко улыбнулась ему, когда он поднес ее руку к губам и нежно поцеловал костяшки пальцев. «Спасибо», — выдохнул Рин, взял Поппи за запястье и притянул ее ближе, наконец уткнувшись в ее ключице. Когда Рин отпустил руку Поппи, она погладила его волосы. Она так боялась сказать что-то лишнее, что даже не понимала, что ему всего лишь хотелось, чтобы его кто-нибудь обнял. «Могу ли я тебя поцеловать?» — пробормотал Рин, прислоняясь к груди Поппи. Поппи хотелось вразумить его, сказать ему «Рин», отчитывающим тоном, который она всегда использовала, когда он пересекал черту, но не нашла в себе сил. Они делали более серьезные вещи, чем поцелуи, а отказ — последнее, в чем сейчас нуждался Рин. Поэтому она нежно потянула волосы на его голове, запрокинув его голову, и кивнула. Рин перевернул Поппи на спину и оперся на локти по сторонам от нее, а затем наклонился и прикоснулся к ее губам. Поппи вздохнула, не понимая, как его губы могут быть одновременно нежными и страстными, и язык Рина проник внутрь. От того, как Рин целовал Поппи, ее мозг с легкостью отключился, и она сконцентрировалась на том, насколько ей было хорошо. Поппи казалось, что Ирину нравится. Об этом говорило то, как он сжимал покрывало около ее головы руками, и осознала. Ей было важно, чтобы ему было хорошо. По крайней мере, сегодня она должна хорошо о нем позаботиться. Поппи столкнула Рина с себя и, увидев боль на его лице, одобряюще улыбнулась. Она обхватила его лицо ладонями и нежно поцеловала его. «Все хорошо», — сказала Поппи, а затем толкнула Рина на спину и наклонилась над ним. Рин поднял голову с подушки, еще раз накрывая губы Поппи поцелуем, а затем схватил ее запястье и опустил на себя. Они были очень близко к границе, за которой следовали не только поцелуи. Поппи понимала, где-то на границе сознания, но ей не хотелось об этом думать. Ее колени оказались по сторону от его бедер. Когда Поппи опустилась на Рина, то почувствовала под собой его почти уже твердый член и издала нечто между вздохом и стоном, отчего их поцелуй прервался. «Поппи», — выдохнул Рин в ее губы, гладя руками ее бедра и приподнимая ее платье. «Могу ли я посмотреть на тебя?» Даже не обдумав его просьбу, Поппи подняла руки, чтобы снять платье. Сейчас он мог попросить ее буквально о чем угодно, и сил ему отказать у нее не будет. Руки Рина проскользнули по спине Поппи. Он притянул ее к себе, чтобы еще раз поцеловать, и параллельно расстегнуть ее бюстгальтер. Поппи пришлось постараться, чтобы его снять, не отрываясь от губ Рина. Рин прервал поцелуй и встал, и до того, как Поппи успела запротестовать, обхватил губами ее сосок. Поппи вздохнула, когда он начал покусывать затвердевший узелок и терлась бедрами о его эрекцию, будто бы не контролируя себя. «Рин!» — задыхалась Поппи, хватая пальцами волосы Рины и простонав, когда он оторвался от ее соска, чтобы посмотреть на нее. «Бэк!» — произнес он, смотря на нее потемневшими глазами. «Называй меня Бэк!» Его слова прозвучали так, будто бы он поведал ей что-то невероятно ценное. Будто бы он отчаянно желал, чтобы она знала его именно под этим именем. «Бэк», — согласилась Поппи, вздохнув, а затем простонала, когда его губы вновь коснулись соска. Она вращала и двигала бедрами вдоль его члена, все еще скрытого тканью, и ей отчаянно хотелось большего. Он перевернул ее, расположился между ее бедер, и Поппи приподняла их, чтобы потереться об него, пытаясь хоть чуть-чуть ослабить пульсацию между своих ног, а затем притянула к себе, чтобы еще раз поцеловать. Он с такой нежностью посмотрел на нее, когда она назвала его своим именем, что ей требовалось что-то, чтобы отвлечься от мысли об этом, чтобы не вспоминать об этом снова или даже чтобы не заплакать. Рин? Нет, Бэк. Прервал поцелуй и начал спускаться, оставляя дорожку поцелуев на ее груди и горле. Даже то, что он просто прикасался к коже Поппи своими мягкими губами, заставляло ее дрожать. Когда Бэк спустился к ее трусикам, то начал их снимать, и Поппи сглотнула, пытаясь ни о чем не думать. Она решила не протестовать, когда он наконец спустил их на ее лодыжки и снял, прежде чем наконец расположиться между ее бедер. Отказать или отрицать это было бесполезно, начала осознавать Поппи. Они оба жаждали друг друга, а сегодня Бэку она была нужна как никогда. Поток мыслей Поппи прервался, когда руки Бэка схватили ее бедра, подтянули ее колени к груди, а затем его язык проскользнул по ее входу. Поппи закрыла лицо руками, когда Бэк начал тереться носом и щеками о ее вход, дразня ее всеми возможными постыдными путями. «Поппи», — простонал он, — «всегда такая мокрая для меня». Поппи знала. Не будь она так возбуждена, она бы вся покраснела. Но сейчас она могла только в отчаянии кивнуть и впиться руками в простыни, когда Бэк начал лизать ее клитор и ерзать прямо по его лицу. Она простонала, почувствовав, как его подушечки пальцев коснулись ее складок. И почти смутилась от того, насколько была влажной. Наверное, постель запачкалась. «Да», — прошипела Поппи, когда один из длинных пальцев Бека вошел внутрь. Ее мускулы сжались вокруг него, и теперь простонал уже Бек. Поппи ощущала себя живой. Каждая волосинка на ее теле приподнялась, когда Бек ввел внутрь еще один палец. Она не могла мыслить здраво, когда ее желание было столь сильным, и поняла, что никогда еще не была так опьянена ощущениями. Джаспер не давал ее телу таких чувств, которые она переживала сейчас, не вызывал такого всепоглощающего желания быть заполненной. «Поппи». Бек поднял голову, и его лицо было полностью мокрым. Он посмотрел на нее. «Мне нужно». Поппи кивнула и дотянулась до него, пытаясь притянуть к себе. Она точно знала, что ему нужно. Это было нужно и ей. Но слышать слова ей не хотелось. Сегодня Поппи не хотела думать так же, как Беку не хотелось говорить. Им обоим нужно было просто чувствовать. Бек навис над телом Поппи и начал пытаться снять с себя трусы. Поппи поняла, что у него получилось, когда почувствовала, что в ее бедро уперлась твердая головка его члена, когда он наклонился, чтобы ее поцеловать. Бек прервал поцелуй и застонал, когда Поппи шире раздвинула ноги и подтянула их к себе так, что его член уперся прямо в ее вход. Он взял его рукой и начал водить им вдоль входа, пока, наконец, не достиг цели. «Все хорошо?» — спросил Бек, посмотрев на Поппи еще раз, чтобы убедиться, что она не передумала. По правде сказать, Поппи уже раз 30 успела передумать за эти 2 минуты, но одного взгляда на лицо Бека было достаточно, чтобы решиться. Сегодня она была нужна ему, и она была готова дать ему все, что бы он сейчас ни попросил. Поппи кивнула. Бек влажными губами поцеловал ее в щеку, а затем двинулся бедрами вперед, и головка его члена оказалась у нее внутри. Поппи простонала, и голова Бека рухнула на ее грудь, а его бедра не двигались. Его член был большой, намного больше, чем у Джаспера, и в другой день Бек был бы рад узнать об этом факте, но не сегодня. Растяжение было большим, но Поппи решила, что можно продолжить, и выдохнула. «Бек, еще». Это, казалось, подстегнуло Бека, и он продолжил продвигаться, пока, наконец, полностью не вошел в нее. Поппи выгнулась на кровати и крепче сжала бедра вокруг него. «Прости». Простонал Бек в грудь Поппи, целуя область вокруг ее соска. Когда боль притупилась, Поппи расслабила ноги. «Все хорошо, можешь двигаться», — сказала она, успокаивающе погладив его спину. Бек начал двигаться, и боль испарилась. На ее место пришло чистое удовольствие от того, как движения члена Бека ощущались у нее внутри. Когда он вновь вошел, Поппи запрокинула голову и открыла рот в беззвучном стоне. «О, черт! Вот почему люди так обожают секс! Это совсем не та дискомфортная долбежка, к которой она привыкла. Это была эйфория». «Поппи», — простонал Бек, наращивая скорость движений с явной целью. «О, боже!» — в ответ Поппи смогла произнести только это, двигаясь навстречу ему. Каждый раз, когда Бек выходил из нее, ее бедра следовали за ним, пытаясь вернуть его внутрь. «И это ей нравилось», — решила Поппи. Вот бы остаться так навсегда. Поппи понимала, что Бек скоро кончит, потому что он вновь и вновь бормотал ее имя. Поэтому Поппи просунула между их телами руку, чтобы начать стимулировать клитор. Стараться долго не пришлось. Она кончила, чувствуя, как ее мускулы сжимаются вокруг члена Бека внутри. И это однозначно был один из лучших моментов в ее жизни. Этого было достаточно, чтобы довести Бека до оргазма. Он сделал еще один резкий толчок, застыл и рухнул на ее грудь. Поппи поняла, что ей нравится чувствовать его вес на себе, и погладила его щеку. Бек лежал на ее груди, пытаясь восстановить дыхание. «Ты можешь остаться?» — спросил он неуверенным голосом. «Да, Бек», — прошептала Поппи, запустив руки в его волосы. Бек вздохнул с облегчением и сонный поцеловал ее грудь. «Я люблю тебя, Поппи». Пробормотал он и заснул, не успев осознать, как Поппи напряглась под ним, услышав его признание.